Глава 7. Ураган ушел на запад, ветер начал стихать, и уже через 2 часа после повреждения центрального корпуса «Тримарана» от взрыва мины, матросы принялись ремонтировать корабль, осевший в воду примерно на 1,5 метра. Максим присоединился к ним, вспомнив вопрос Гвидо, что взорвалось, и свой ответ — мина. Взрыв разворотил нос корабля весьма объемно, и если бы он не был «Тримараном», состоящим из 3 корпусов, то, скорее всего, затонул бы. Из любопытства пограничник обследовал дыру в носу, нырнув несколько раз под воду, потом какое-то время наблюдал за процессом, впервые оценив способности росичей в таком применении. Сначала под центральный корпус подвели серый с виду прорезиненный мешок, наполнили его воздухом и приподняли над водой так, чтобы дыра оказалась на воздухе. Потом выкачали воду из трюмов, высушили нос корпуса и зачем-то намочили зеленой липкой жидкостью. Закрыли дыру 3 пластырями коричневого цвета с бахромчатыми краями. Прижали их струбцинами к краям разлома и снова полили жидкостью, но уже красного цвета. И бахрома пластырей с виду деревянных, судя по рисунку, начала врастать в края дыры, на глазах превращая места соединений в монолит. Через 1,5 часа от рваных борозд остались только швы, да и те постепенно сглаживались, превращаясь в полированные полосы. «Жесть!» — восхищенно проговорил Максим, когда процесс починки закончился и центральный корпус опустили в воду. «Шморк!» — согласился Малята, прибежавший к концу работы. «Повтори!» — брат Любавы сморщился. «Ну, шморк — это типа жучь о божах. А что такое жесть? Ты уже не первый раз повторяешь это слово». «Типа того же», — засмеялся бывший инженер. «Молодежный российский жаргон. Где был?» «Ходил с Любавой к ее хладуну». «Зачем?» «После опыта сотника она решила проверить, как лягва себя чувствует». «Ну и как?» «Нормально слушается. Смотри, вон их родичи собрались». Действительно, под бортом тримарана заквакала стая лягушек, но не хладунов, хотя сходство было налицо. Именно их когда-то использовали атланты, вырастив биооружие, а потом и владыки Еурода. «Не полезут на нас?» — сказал Максим. «Нет, они не хищники», — простодушно ответил молодой пограничник. «Но большие, вон одна бельма выпучила почти, что с меня, ростом. Слушай, Макс, а почему мы не напоролись на мину, когда подошли к Колыку на Лопотопе?» «Потому что проплыли другой протокой. Наверное, не все мины сохранились с тех времен, когда их ставили». В этот момент на носу тримарана устроились 2 матроса с баграми в руках, приготовленными на случай появления мин, и Светозар медленно поплыл к видневшейся на горизонте шишке. Это в посветлевшей дали стал виден клык дракона. Через час, пройдя еще один пояс рифов и тоже искусственного происхождения, тримаран подошел к угрюмой щербатой громаде крепости, уцелевшей при схватке Атлантиды из Гипербореи и расположившейся в стороне от типуев Еурода и Роси. Рассматривали ее долго, даже Максим и Любава, уже побывавшие здесь, притихли, изучая столбчатую структуру стен атлантской базы, в глубинах которой скрывались опасные тайны, канувшие в небытие цивилизации. Одну тайну росичи узнали об уцелевшем складе хладунов. Но Максим был уверен, что сооружение атлантов имеет и другие схроны, как с оружием, так и без него, но не менее жуткого назначения. Обследовать крепость надо было с учетом всех возможных инцидентов. Это знал Магута и почувствовал Гвидо Орловец. Посовещавшись в узком кругу с десятниками, Максим и Любава вошли в их число, оба решили действовать 2 группами. Первую возглавил сам Магута, намереваясь повторить путь, пройденный ранее пассажирами Лопотопа, спасшими Любаву. Вторую повел Гвидо, взяв с собой и Любаву. На ее возражение «я пойду с Максом» сотник ответил строго и вполне логично. «К сожалению, у нас всего 2 хладуна. Твой Макс со своей лягушарой усилит 1 отряд, а ты прикроешь нашу группу». Пришлось подчиниться, хотя Максим подумал, что приказ Гвидо имеет другую основу, личную. Вооружились. Мечи, пневмомушкеты, стреляющие пыльцой ядовитого казарина. Максим назвал заряды этих ружей «наноорехами» от слов «нано» и «орех». Ножи, метательные косынки и звезды. Проверили снаряжение. Перебрались через каменистую осыпь перед 200-метровой высоты стеной крепости. «Интересно, почему эту базу называли «клыком дракона»?» — — поинтересовался один из сотников Гвиду, стоявшего, задрав голову. «Есть объяснение?» «Я не знаю», — виновато поежился Малята, приняв вопрос парня за осуждение. «Много весен назад считалось, что в Великотопе живут драконы», — сказал Магута. «Одного даже видели». «Драмурга», — сказала Любава. «Да, драмург по описанию действительно был похож на древнего ящера, даже крылья имел». «Клювары тоже имеют крылья», — сказал Максим, — «но не летают». «Драмург так уж не летал. Корнелий говорил, что, возможно, это был последний из плезиозавров, живших на Земле во времена Мезозоя». «Вот бы встретить», — вырвалось у раскрасневшегося Маляты. «Типун тебе на язык», — сердито фыркнула Любава. «Ты б еще с хтоном обнялся», — парень сконфузился. «Я в другом смысле». «А что такое хтон?» — спросил Максим. «По легендам, болотный обитатель размерами с хладоносец», — сказал Магута. «Обладал мощной волей и мог заставить людей самим отправляться ему в пасть». «Старики рассказывают эту легенду из поколения в поколение, но никто хтона не встречал. Однако будем осторожны. В случае опасных находок и встреч посылаем друг другу вранов. В любом случае возвращаемся к кораблю через 4 годыны». Группы разделились. Гвидо со своими бойцами направился по берегу налево, Магута со своими направо. Максим не решился на виду у всех обнимать жену на прощание и только проследил, как она, послав ему воздушный поцелуй, уводит за собой исполинскую желто-синюю жабу на кенгуриных лапах. Направился в арьергарде отряда и он, приказав Хладуну, мысленно и голосом, идти за ним. Так как Макута помнил, как они возвращались к берегу из глубин крепости, он и вывел полусотню ратников к провалу в стене, похожему на выщербину в зубах умершего исполина. «Смотреть в 3 глаза!» — напомнил он, что вовсе не являлось преувеличением. Максим знал особенности психики росичей, умевших видеть невидимое, и Любава даже тренировала его делать то же самое — зреть 3-м глазом. Впрочем, ратники Гвида тоже были опытными воинами, побывавшими во многих переделках, и особо уговаривать их быть осторожнее не приходилось. Пролезли в расщелину, нырнули в коридор, опоясывающий крепость по периметру. Зажгли факелы, заранее взяв с собой запас хорошо и долго горящих лучин, обмотанных смоченной какой-то жидкостью паклей. Здесь Магута впервые обнаружил следы. Пыли в коридоре было немного, однако борозды и отпечатки сапог с рифленой подошвой были видны отчетливо. «Двое», — сказал десятник Рощевой, седой морщинистый, самый возрастной из бойцов сотни. Ему исполнилось не менее 60 весен. «Что-то волокли. Пахнет болотом». «Мешки с рыбой», — кивнул Магута. «Остались такие в крепости насельники. Я надеялся, что мы в прошлый раз усмирили всю банду выродков». «Прошло больше 1,5 года», — сказал Максим. «Они могли прислать сюда новых поселенцев, охотников за хладунами, чтобы постоянно пополнять свою армию». «Вполне», — согласился Магута. «Хотя, с другой стороны, хладунов они научились выращивать и сами, завладев технологией предков. Здесь полно оружия. И оружие они делают сами. Тогда что им здесь надо?» «Это вопрос», — Магут отвинулся дальше. «Для того мы и прибыли, чтобы выяснить, что выродки ищут на клыке». «Разрешите мне пойти впереди», — догнал его Максим. «Если попадем в засаду, я не смогу использовать хладуна». Сотник пригладил бороду. «Иди. Мерко, Барута, оберег на спине Макса». Максим вышел с хладуном вперед, и к нему слева и справа чуть сзади пристроились 2 дюжих ратника, молодые, голубоглазые, с чистыми щеками, не знавшими бритвы, но внимательные и, судя по вышитым на руках красным калавратам, посвященные воинские искусства. По рядам ратников протек шепоток, но никто больше не заговорил и не спросил, что делать дальше. Что бы ни случилось, воины Роси были готовы к экстриму. Обнаружили ход поуже, ответвлявшийся от кругового коридора. «Стойте здесь», — приказал Максим, следовавшим за ним по пятам ратникам. Парни послушно остановились. Застыл и весь отряд. Максим сосредоточился на чувствовании пространства, двинулся в темноту, надеясь оценить угрозу, если она существует. Уловив тихий на грани слуха писк, остановился, надавил на затылок кладуна, заставив его присесть на корточки. Подождав минуту, умело метнул огненный язык, пролетевший с десяток метров, прежде чем уткнуться в пол. Но метателю все же удалось разглядеть новую развилку хода и прятавшиеся за ребром слева фигуры. Бледно-желтую хладуна, черную его спутника-человека. Не теряя ни мгновения, Максим метнул нож и ничком упал на пол. Нож вспорол хладуну зоб, но тот все-таки успел плюнуть, породив волну холода. Точно в этот момент факел вспыхнул в последний раз и выхватил из темноты выступившие из-за стены чудовище с огромным распоротым посреди зобом и прятавшегося за ним погонщика. Затем факел погас, раздался сдавленный вопль, а за ним взрыв. Зоб, прятавшегося в засаде лягушка-зверя, рванул, как настоящая граната. Коридор пронзили струи ледяного сквозняка. Хладун Максима хрюкнул, содрогаясь. Одна из струй хладоагента противника попала в него. Спину Максима продрал дикий мороз, и он еле сдержал крик. Сзади началась суета. «Макс!» — раздался тревожный голос Магуты. «Жив!» — откликнулся пограничник, боясь пошевелиться, чтобы не потрескалась кожа на спине. Однако скованная пленка льда, толстая ткань калантаря защитила спину от непосредственного удара холода, и он с облегчением пошевелил лопатками, убеждаясь в целости кожи. «Посветите!» — попросил он, вставая. В проход вплыли два факела, светив заляпанные желто-белой дрянью остатки хладуна и покрытые изморозью стены. Метрах в десяти у дальней стены разветвления виднелось тело хозяина хладуна, также покрытое кусками плоти монстра и слоем изморози. Появился Магута, глянул на Максима, перевел взгляд на согнувшегося лягозверя. «Что с ним?» «Да вроде бы цел», — ответил Максим, оглядывая покрытую каплями воды фигуру. «Дышит. Поднимись!» Хладун распрямился, начиная жевать, будто держал во рту какую-то еду. «Ты смотри, живой!» — выбился вперед малята. Его только зацепило. Не думаю, что он выдержал бы прямое попадание. Малята дотронулся до плеча Максима. «Ты весь мокрый?» «Не весь. Струя пошла поверху, но спина еще долго будет помнить плевок». Малята передернул плечами. «Жесть!» Максим засмеялся, услышав знакомое словечко. «Не стоим на месте», — объявил Магута. «Теперь я пойду первым». «Да я в порядке». «Прикроешь спину». Сотник поднял факел повыше и, обойдя труп хладовладельца и останки его подопечного, направился к разветвлению коридоров. Максим, понимая, что приказы командира надо выполнять беспрекословно, нашел свой нож, очистил от грязи и последовал за сотником, ведя свое живое оружие на поводке. Хладун перестал жевать, сделался задумчивым, но повиновался охотно. Вышли к знакомому вертикальному колодцу, по которому Максим когда-то уже поднимался. Но Магута не стал лезть в узкий лаз, а проследовал дальше, решив найти другой путь на верхние этажи крепости. Метров через сто отряд вышел к широкому пандусу, загроможденному упавшими с потолка глыбами, а по нему выбрался к галерее казематов разного размера. Каково назначение помещений, догадаться было трудно, и практически все они были пустыми или заваленными обломками рухнувших перегородок и стен. «Мы здесь не были», — сказал Максим, остановившемуся в раздумье сотнику. «В прошлый раз шарили в другом крыле». «Все равно надо будет обыскать весь клык», — сказал Магута. «Должны быть другие коридоры, радиальные, которые ведут в глубины крепости». «Сначала надо найти бункер с хладунами», — возразил Малета. «Найдем», — Магута размышлял, ворочая факелом. «Миклош, Баглей, обойдите весь угол, поищите выходы наверх и в центр. Но будьте начеку». Ратники разошлись по казематам и штрекам, держа оружие наготове. Максим тоже прошелся по галерее, прислушиваясь к своим ощущениям. Захотелось пообщаться с Любавой, спросить, где она в данный момент. Но посылать ворона, двое бойцов несли с собой клетки с четырьмя птицами, ради этого было бы расточительством, и в голову пришла идея установить контакт с женой через местный ментал. Законы физики родной вселенной не позволяли людям поддерживать мысленную связь, во всяком случае без каких-то усилителей и спецаппаратуры, но в мире Роси действовала вместе с основной и довольно экзотическая физика. И Любава говорила, что многие росичи владеют такими способностями. Они даже попробовали как-то поэкспериментировать с ментальной связью, тем более, что прецедент был. Максим услышал мысленный призыв девушки, захваченной в плен диверсантами Конунга и заключенной в изоляторе немки, портового городка и урода, что облегчило ее поиски. Но последующие попытки мысли связи не дали результата, хотя какие-то подвижки в этом направлении были. Поговорить на расстоянии примерно в 2 километра супругам не удалось, однако они почувствовали зов друг друга. Осталось лишь нащупать нужную частоту канала связи. Так почему бы не попытаться еще раз? Толщина стен крепости в данном случае не должна была стать непреодолимым препятствием для мысленного разговора. Максим забрел в пустой бункер с горками обломков вдоль стен, представив лицо Любавы, сосредоточился на вызове, и в тот момент, когда ему показалось, что он слышит отклик, послышался зычный голос Магуты. «Все сюда!» Максиму показалось, что он слышит вздох сожаления любимой, но контакт прервался, и, ощущая не меньшую досаду, он пообещал мысленно: «Я еще позову, милая». Выход из галереи нашелся из самого разрушенного помещения в дальнем конце. Пришлось расчищать его от обломков потолка, и только через полчаса отряд выбрался в широкий радиальный коридор, ведущий в глубины крепости от главного входа, полностью обрушенного, а потом и на лестницу, по которой десант Росичей поднялся на 2-й ярус базы. Еще через несколько минут Малята радостно закричал: «Вот он!» И они проникли в зал, где должны были находиться яйца цмока, ячейки со спящими хладунами. Остановились за порогом, поднимая повыше факелы. Пахло в зале странно, гниющими водорослями, рыбой и почему-то озоном. «Шморг!» — тихо проговорил Малята. Отсек был пуст. Из сотни оставшихся в зале яиц мрака, насколько помнил Максим, остались 3-4, да и те выглядели как взломанная скорлупа настоящих яиц с засохшими внутренностями. Магута прошагал до ближайшей из оставшихся ячей, заглянул внутрь, выпрямился. Максим приблизился к нему. В яйце лежал скелет хладуна серо-желтого цвета размером с ребенка. Эмбрион, или скорее плод искусственно выведенной лягушки с огромными задними лапами, был давно мертв. «Опоздали», — выдохнул Малята. Максим повернулся к Магуте. «Выродки вывезли всех тварей». «Готовятся повторить нападение», — мрачно сказал сотник. «И посланцы Конунга еще здесь. Тот, которого мы встретили с хладуном, не был охранником». «Почему?» «Охранник ждал бы гостей на периметре и напал бы из засады, когда мы высаживались. Возможно, напарники того парня до сих пор выгружают оружие, чтобы вывести в Еурод». «А что, если здесь прячется мракобой?» — воскликнул Малята. Парень пытался выглядеть солидным и уравновешенным, но эмоции переполняли его, как пузырьки газа шампанское. Максим и Магута переглянулись. Сотник улыбнулся в бороду. «Наслушался старческих росказней, малец!» «Вдруг это не легенда?» — не унимался брат Любавы. «А вдруг халдеи Конунга его найдут?» Максим поймал озабоченный взгляд Магуты и кивнул. «Надо перестраховаться». Сотник молча двинулся вглубь зала. «Ищем!» — прилетел его мрачный голос.